Глава 22. Южный тракт. Эркан несколько раз оглядывался, чтобы снова и снова увидеть девичью фигурку в изящном кожушке и ярком платке. Габи, несмотря на все запреты и предостережения, вышла провожать его на городскую стену Смарагды. Светлые пряди ее волос растрепал ветер. Девушка вытянулась в струнку, даже встала на цыпочки, чтобы как можно дольше не упускать из виду троицу всадников, удаляющуюся от города по Южному тракту. Эта встреча и эти дни, проведенные рядом с удивительной девушкой, никак не могли уложиться в сознании Рема. Зайчишка оказалась слишком замечательной, чтобы быть настоящей, но была. Ее можно было держать за руку, прогуливаться, говорить о разных разностях, от куртуазных романов среднеимперской эпохи и выпечки эклеров до новой рецептуры ладанной бомбы и нюансов приготовления вытяжки из красного зверобоя. Габи была очень хорошенькой, и у буревестника щемило сердце, когда он думал, что они могут больше никогда не увидеться. И хотелось все время улыбаться, когда он представлял, что вернется к ней через 3 или 4 месяца. И, кто знает, заберет ее с собой в Аскерон и представит отцу, братьям, Селене с Луи, Патрику, Оливьеру, Розору и всем остальным как невесту и будущую спутницу жизни. Он обернулся в седле еще раз, чтобы увидеть, как стражники гасят фонари на стенах и теряется в утреннем мареве силуэт Габи. Ночи становились все длиннее, так что выехали с рассветом, чтобы за дневной переход успеть покрыть как можно большее расстояние. Кесария ждала. Мощные, откормленные, выносливые лошади, которыми снабдил путешественников Гордиан Атерна взамен трофейных коняшек, легко несли и всадников, и припасы. Твердый зимник тракта звенел от бодрой рыси. Подкованные особым образом копыта скакунов уверенно мерили версты пути. «Мне пришлось отрубить руку одному хаму», — сказал вдруг Эодор. «Он вел себя неприемлемо». «Что?» Погрузившись в свои мысли, Рэм даже не сразу осознал суть услышанного. «Легенда бы посыпалась, если бы я не сделал этого», — пояснил эльф. «Мне было не очень приятно, но турентаурский ваньер вынул бы наглецу сердце. Я всего лишь отсек левую руку по локоть». «И что же послужило причиной?» — поинтересовался Аркан. «Он хватал тебя за одежду, кривлялся, показывал неприличные жесты». «Рылся в наших вещах. Обыскивал переметные суммы. Я подошел сзади, приставил скимитар к его затылку и предложил пояснить основания для таких странных действий. Он назвался воришкой, но я не поверил, и разрезал всю его одежду слой за слоем, пока не оставил на морозе в голом виде, а потом пригрозил продолжить. После этого он испражнился и признался, что работает на какого-то ослопа, что они следят за нами целой бандой, и нанял их команду якобы лысый оптиматский святоша со страшными глазами». «Так...» Аркан потянул за удила, лошадь всхрапнула, замедляя бег, пока совсем не остановилась. «Лысый святоша со страшными глазами? Это что, привет от белых братьев?» «Ослоп», — сказал Йорин, судорожно пытаясь справиться с выплясывающим на месте скакуном и сжимая свои короткие крепкие ноги на его боках. «Ты как-то называл это имя? Что-то про разборку в каком-то кабаке. Я так понимаю, аскеронский герцог у нас гроза кабаков, да? Давай вспоминай, монсеньорище, что за ослоп такой?» «Проклятье!» — выдохнул облако Парарем. «Наймит Закана, точно! Его бойцы пытались затоптать нас в 6 аристократах, когда кабак еще назывался Кленовым листом. Может ли это быть совпадением? Имя уж больно дурацкое. Разворачиваем лошадей. Габи грозит опасность. Не грозит. Сделал упреждающий жест эльф. Я отсек руку негодяю, а потом передал его маэстру Атерне. Мы решили не тревожить тебя и твою невесту. Вы так мило прощались, держась за ручки, что прерывать эстетику момента очень не хотелось. Эстетику момента? Невесту? Аркан подавился холодным воздухом и долго не мог откашляться. А Сверкер хрипло расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Значит, отрубил голому обосравшемуся шпиону руку? И в этих самых обосранных лохмотьях окровавленного отдал на растерзание старости Побола? А потом говоришь об эстетике? Эльф, и мать их! Вот какой народ самый сдвинутый во всем мире! Но то, что это твоя зайчишка в безопасности, хорошая новость. Замечательная девчушка, и алхимик тоже отличный. Мне не терпится пустить в ход пламенеющий клинок. Вот это будет эстетика, а не ваши голые жопы и отрубленные руки. — Фу! — сказал эльф. — Как будто не ты это устроил, — покачал головой Кхазад. — Что делать будем, маэстро? Какие предложения в связи со сложившейся ситуацией? — Мы нападем на них, — тут же откликнулся Аркан. — На кого? — выпучил глаза Йорин. — На тех, кто следует за нами. Будет погоня. Если это белые братья, они точно вцепятся в нас. И это к лучшему. Нам нужны пленные. Нужно понять главное. Они охотятся на нас, которые на самом деле мы. Или на нас, которые Беллами, Барди и Ваан? И по какой причине? — Они не могли следить за нами от Аскерона, — кивнул гном. — Я оставил на выходе из дома Граббе кое-что ужасное. Если и была слежка по ту сторону берегового хребта, то мы оторвались. А вот в Смарагде наследили здорово. И ты оставил в живых того мага в предгорьях. Глупость! «Натуральная глупость!» «Посмотрим», — хмыкнул Рэм. «Будем готовить засаду». Засада на одном из главных трактов казалась задачей нетривиальной. Имперские дороги, прямые как стрела пути сообщения, обустроенные многие сотни лет назад, представляли собой трех- или четырехслойные конструкции, основой для которых служили массивные каменные блоки. Поверх и в щели засыпался щебень, а он покрывался третьим слоем — песком, известью или мелкой галькой. И слой этот постоянно обновлялся. Возвышаясь над местностью, дорожная насыпь давала неплохой обзор. Вдоль проезжей части обычно росли вечно зеленые деревья с плотными кронами — туи, ели или кипарисы в зависимости от климата. Чтобы защитить дорожное полотно от снежных переметов и полевых бурь. А еще тянулись дренажные канавы, куда стекала талая или дождевая вода. Даже если бы друзья решили укрыться в канаве, лошадей спрятать было решительно некуда. Поэтому они продолжили путь в поисках подходящей позиции. За час всадники обогнали несколько торговых караванов, толпу паломников, под заунывные оптиматские песнопения бредущих на богомолье в Кесарию, почтовый дилижанс, несколько виланов с телегами и одиночных пешеходов, и добрались до перекрестка с проселочной дорогой. «Если мы нигде не можем спрятаться, значит, не будем прятаться». Аркан остановил коня и ловко спешился. «Мы остановим дилижанс». — Это преступление по имперским законам, — проворчал Йорин. — Беда, — пожал плечами Рам. — Будем стараться, чтобы никто из почтовиков не пострадал, и их груз тоже. А за использование казенного или феодального имущества в личных целях нам полагается только и исключительно штраф. Мы ведь не будем угонять транспорт и лошадей. Они просто постоят тут, на перекрестке. «Ну, дорожная стража!» — начал было Сверкер, а потом закрыл рот, потому как за все время путешествия по оптиматским западным землям ни одного патруля дорожной стражи они так и не заметили. Да, попадались дружинники местных феодалов, но их скорее интересовала охрана границ владений их господина и сбор пошлин, чем обеспечение безопасности на имперских трактах. Раньше этим занимались легионеры и ауксиларии, но легионы были распущены около 30 лет назад, и теперь путники и купцы сами заботились о собственных жизнях и своем имуществе. Так что даже на крыше почтового экипажа восседала пара арбалетчиков, а кучер, помимо длинного бича, с которым управлялся весьма ловко, имел тяжелый шестопер в креплении на козлах. «Стой!» — крикнул Рэм, заставляя лошадь горцевать посреди дороги и преграждая путь дилижансу. «Стойте, маэстро!» Лицо его было закрыто капюшоном и повязкой на нижней части лица, так что охранники вполне обоснованно забеспокоились, перехватывая арбалеты. «Это не ограбление, маэстро. Напротив, я хочу предложить вам заработать». Меж затянутых в перчатку пальцев аркана сверкнула золотая монета. «Что за бред вы несете, маэстро-разбойник?» — вежливо поинтересовался кучер и крутанул бич над головой. «Такие, как вы, обычно склонны отнимать, а не раздавать деньги. Но если это какая-то хитрость, то, знаете, не стоит нападать на наш дилижанс. У нас только почта. Письма от жителей Смарагды в Кесарию. Да, вы можете попробовать отобрать лошадей. Но стоит ли четверо коняшек, двух арбалетных болтов в потрохах ваших товарищей и пары раскроенных голов?» «Определенно не стоит», — откликнулся Рэм. «Именно поэтому я собираюсь предложить вам вот эту золотую монету просто за то, чтобы вы забрали мешки с письмами, отошли на версту вперед по тракту, посидели у костра под туями и выпили за мое здоровье, а потом вернулись сюда, скажем, через час, и забрали свой дилижанс и своих лошадей». «Вы безумец, сэр!» «Я Башелье Ромул Беллами», — демонстративно расхохотался Аркан. «За мной тут выслали погоню, и я собираюсь их всех убить при помощи вашего дилижанса. Вот и все!» «Безумец, как есть!» «Два золотых? Тут просто так не устроишь хорошей засады, маэстро, поймите меня правильно!» «Два золотых, Эрик, и мы заберем почту», — заговорили разом охранники. «Представь себе, какие деньжищи! Даже если он сломает дилижанс или лошадки пострадают, мы оплатим неустойку!» «Лошадок тоже можете забрать, если переживаете», — взмахнул рукой Аркан. «Три золотых — это последняя цена. Если не устраивает, я договорюсь с виланами, которые на телегах следуют за вами». «Нет-нет, сэр! Как вас, Беллами?» «Сэр Беллами, мы согласны. По золотому каждому забираем лошадок и почту, и это колымага в полном вашем распоряжении. Мы скажем, что у нас сломалась ось, и на лошадях доберемся в граб. Это в 5 верстах. Оставим там письма и вернемся с кузнецом к вечеру. У вас получится сломать ось для правдоподобности?» «Колесо!» — прогудел Йорин. «Будет сломано колесо или даже два?» «Ну, пусть будет колесо». Почтовики стали чрезвычайно покладистыми, когда золотые перекочевали в их руки. «Храни вас Бог! С жалованием у нас нынче беда. Желаем вам разбить всех своих врагов. Я убью каждого из вас и сожгу ваши дома, если вы хоть кому-то расскажете о нашей встрече». Рэм пристально глянул в глаза по очереди каждому из них. «Обещаю. А Башелье Ромул Беллами всегда исполняет свои обещания». Кавалькада из десятка всадников, на вид явно наемников, не самого высокого пошиба, на рысях выметнулась на перекресток. Возглавляющий ее тщедушный лысый священник в просторном белом балахоне остановил коня. Полы его неподходящего для зимнего времени одеяния так и хлопали на ветру, гладкую голову припорошило снегом, но это, похоже, не доставляло ему никаких неудобств. Его взгляд горел неукротимым темным огнем. Рука сжимала знак крыльев Феникса, который висел на груди на кожаном гайтане. Крупнотелый наемник в стеганом гамбезоне повернулся к белому брату и проговорил, сдерживая ругательство. «Эти разини перегородили всю дорогу. Взгляните, святой отец, дилижанс развернуло на две полосы. Дурачье пытается починить колеса, что за олухи, у них подпорка ниже, чем нужно. Они никогда не закончат. Идиоты!» Коренастый возница действительно копошился у задней оси, тщетно стараясь просунуть ее в ступицу колеса. Второй, худощавый мужчина в капюшоне, пытался поймать лошадей, которые разбежались по проезжей части. Еще один из почтовиков что-то привязывал на крыше дилижанса, не обращая внимания на проблемы коллеги, который корячился внизу. «И это почтовики! Будь здесь настоящая власть, их пороли бы плетьми и продали в кабальные за такое исполнение служебных обязанностей!» — прошипел оптиматский клирик. «Справедливости ради! Феодалы не содержат станций, да и жалование у почтовиков хромает!» — протянул наемник. «А ты у нас защитник униженных и оскорбленных ослаб!» Глаза священника стали страшными, темными. «Убери эту наволочь с дороги немедленно! Если мы не нагоним клятого Беллами, вицы уйдут у нас из рук!» «Мы можем объехать их». «По полю? По уши в грязи? Я нанял тебя не для этого. Если ты не займешься ими, скоро займутся уже тобой, ослаб». В словах белого брата было столько уверенности в своем праве повелевать, столько концентрированной злобы, что командир наемников выдвинулся вперед, сделав знак еще двоим из своих людей. «Маэстро, немедленно освободите дорогу!» — распорядился он, приблизившись к вознице, который все еще возился с поврежденным колесом. «Мы преследуем опасных преступников. С нами святой отец Фелицио из белых братьев. Не стоит чинить ему препятствий». «Да-да», — пробормотал бородатый почтовик, — «мы сейчас». И вдруг, крутанувшись вокруг своей оси, запустил в наемников колесом от дилижанса, которое со страшной силой рассекло воздух и выбило из седел сразу двух всадников — самого ослапа и одного из его подручных. В это же время тот воин, что безуспешно ловил лошадей, вдруг вынул откуда-то лук с мощными роговыми плечами, наложил тетиву, и с невероятным, нечеловеческим проворством за считанные секунды выпустил полдюжины стрел, которые с дьявольской точностью нашли свои жертвы, поражая воинов в незащищенные шлемами и гамбизонами лица. С крыши дилижанса в гигантском прыжке взлетел третий из лжепочтовиков со странным черным мечом наперевес, явно нацеливаясь на белого брата Фелицио. Но оптиматский клирик не растерялся. Он успел воздеть над головой священный знак, и от него полыхнуло потусторонним зеленым светом. Импульс был таким мощным, что лошади, потерявшие застреленных лучником седоков, прянули в стороны, но черный меч послужил своему владельцу проводником и тараном, проникнув сквозь окутавшее оптимата сияние и ударив в самый центр оберега. Пробил его и вонзился в грудь белого брата. Аркан выбил священника из седла, рухнул с ним вместе на обледенелую дорогу, не выпуская рукояти скимитара. Фелицио не желал помирать, хотя зеленое сияние от амулета и погасло, но сам белый брат еще шевелился, шепча что-то на страшном незнакомом языке. Рот его внезапно раскрылся чудовищно широко, и из него повалили черные жирные клубы дыма. «Жри, демон!» Рэм щедрой рукой сыпанул в пасть молотого зверобоя, выдернул меч из раны, чуть привстал на колени и с размаху рубанул по шее белого брата, отсекая ему голову. Немедля, ни секунды и не обращая внимания на громящих врага друзей, он вытянул обмотанную тряпьем стеклянную склянку и щедро полил оптимата горючим маслом, черпнул огнивом, и останки белого брата вдруг стали корежиться и корчиться, как будто и в туловище его, и в голове еще теплилась жизнь. Как исчезает дым, да исчезнут, и как тает воск от лица огня, так погибнут нечестивые от лица любящих Бога и идущих под его знаменем. Прошептал, вздрогнув аркан, и встал в полный рост со скимитаром в руке. Здесь все было кончено. Внезапность атаки, сноровка Хазада в метании дисков и бесспорное мастерство лучника-эльфа сделали свое дело. Последний из наемников-кавалеристов пытался удрать, но был настигнут мощным броском хазадской секиры, которая, если и не убила, то выбила того из седла, и теперь пыхтящий Йорин топал по тракту, чтобы или добить беглеца, или взять в плен. — Ослаб, жив? — спросил Рэм у Эодора, который как раз осматривал раненых. — Жив, но без сознания. У него, похоже, сломаны 3 или 4 ребра и повреждена нога. — Что ж, заберем его с собой, а остальных оставим тут. Уверен, после того, как здесь побывают виланы со своими загребущими руками, никто не сможет разобраться, что произошло на самом деле. — Йорин, у нас есть живой ослаб. Этого уже не тащи. Кхазад пожал плечами и сбросил с плеч наемника прямо вниз головой на дорогу. — Ну, не надо так не надо. Зато я у него вон чего нашел. И потряс над головой кипой каких-то листков. — Да, маэстро. Быстро осматриваем этих недобрых людей на предмет документов и писем. И пора покинуть злосчастный перекресток. Ослаб глухо стонал, лежа поперек седла одной из трофейных лошадей. С поломанными ребрами ему было явно неудобно, но эльф заверил, опасности для жизни нет. Галопом они миновали граб, занюханный оптиматский городишко с покосившимися стенами и сонной стражей, и свернули на глухую проселочную дорогу с едва видной колеей от тележных колес. Темнело. Ориентируясь на тусклые далекие огоньки в стороне от дороги, в вечерних сумерках путники наконец выбрались к жилью и бранью, угрозами и деньгами добились разрешения остановиться на постой в каком-то амбаре, полном сена и соломы. Аркан был в бешенстве. Что это за хозяева такие, которые носа из дому не кажут, испугавшись 3 нежданных гостей? Это в деревне на 40 дворов. Что за мужчины тут живут? Одно слово — виланы. Кто на коне и с мечом, тот и господин. Костер развели на улице, чтобы не сгореть заживо в сухом сене. Оплату за постой, 2 медиков, оставили за дверным косяком хлипкой виланской хибары. Йорин взялся расставлять кипы сена и снопы соломы, чтобы создать внутри амбара комфортное, защищенное от ветра пространство. Эодор занялся готовкой. Биобласта — так он назвал будущий очередной кулинарный шедевр. Особой разницы с салфой и другими эльфийскими походными похлебками по запаху и виду аркан не заметил, но решил, что эльфу виднее, и пошел потрошить ослапа, вооружившись фляжкой с тиряком. Матерый наемник уже оклемался, лодыжку ему вправили, ребра туго перебинтовали, и желтые глаза на мясистом лице ослапа смотрели на аркана вполне уверенно. Раз не убили сразу, значит, что-то нужно. Если что-то нужно, значит, можно торговаться. — Откройте рот, я дам вам выпить, — проговорил буревестник. — Да не бойтесь. Эта штука забористая, мигом приведет вас в чувство. Отхлебнув тиряка, ослаб приободрился. — Ловко вы нас разделали на перекрестке, — признал он. — Этот бородач Херсер, да? Они здорово швыряются щитами. Но чтоб колесом, это я в первый раз видел. Остальное у меня как в тумане. Я сильно башкой саданулся. Но как вы, маэстро, как вас там? С дилижанса сиганули, рассмотрел. Любо-дорого лысого ублюдка проткнули. Да только все зря. Он живучий, как ящерица. Фелицио выживет и прикончит вас. — Не прикончит, — усмехнулся Аркан. Я отрубил ему голову и сжег. Его Фелицио звали, этого демонического сукина сына? — Белого брата, — вернул усмешку наемник. — Святого отца. Так себе святой, верно? — Тогда какого лешего ты нанялся к нему в охрану? Ты ведь раньше служил Фабрицио Закану, правильно? Выполнял деликатные поручения. Рэм уселся на тюк сена и всматривался в лицо собеседника. Тот пошевелил связанными руками и неохотно проговорил. Служил. В основном щемили конкурентов, потом эта чертова война. Арканы нас вздрючили. И я оказался на бабах. Подался на запад с Антуаном Дюмасакром. Но не сошлись мы с ним. Платит мало, гонору много. Белым братьям нужны были люди. Святоша предложили хорошие деньги. А мне нужно было кормить семью. У меня большая семья, сэр Беллами. Вы же тот самый сэр Беллами, который всех уже достал. О да, я именно тот сэр Беллами, который всех достал. Мне сказали, что вы всегда выполняете обещания, сэр. Пообещайте, что оставите меня в живых, и я расскажу вам кое-что стоящее. Кое-что по вашему профилю. Очень важные вещи. По моему профилю, удивился Рэм, этот ослаб определенно был очень интересным человеком. Вы ведь тоже собираете вицы из гнилых местечек, да? «Для кого? Для Дюмасакра? Вы ведь аскеронец, как и я, и тоже воевали за проигравших. Скорее всего, в войске Дюмасакра. Интересно, чем вы купили ректора?» Святоша просто на говно и зашел, когда узнал, что смарагдские вицы уплыли у него из-под носа. Ой! Буревестник некоторое время сидел молча, стараясь не выматериться вслух. Гнилые местечки. Вот в чем дело. Похоже, не один он прибудет в Сенат с полными карманами чужих виц. Или все-таки еще можно успеть? Сколько всего в империи принцепс электор? 64. Когда последний раз созывали комиссию цензоров для определения принцепского достоинства? 70 или 80 лет назад, когда феодалы выбирали будущего императора из двух сыновей-близнецов императора Винсента Черного Лиса. Выбор, кстати, оказался неудачным. Но за столько лет, особенно учитывая треволнения последних десятилетий, несколько феодальных владений, тогда могущественных, теперь превратились в жалкое захолустье, ужавшись до границ одного единственного города или небольшого герцогского домена. И эти опустившиеся, обедневшие, погрязшие в долгах владетели, похоже, были не прочь расстаться со своим избирательным правом за хорошую сумму или некоторые услуги. Глаза Аркана загорелись, похоже, в Кесарию они попадут не скоро. «Сэр Беллами, у меня жена, дети». Ослаб неправильно истолковал раздумья герцога. Я поклянусь, что не буду злоумышлять против вас. Если хотите, присягну вам. Не убивайте меня, вам с этого никакого проку. Все говорят, жена, дети. Никто не говорит, пощадите, мне пора идти дальше убивать и грабить. Почему-то не со своими детьми и женой, а на большой дороге служишь людям, которых ненавидишь. Ты дерьмово расставил приоритеты в жизни, ослаб. Ты хороший воин и способный человек, не бесталанный. Я должен убить тебя, потому что такого врага нельзя оставлять за спиной. Но раз ты готов поклясться и даже принести вассальную клятву, что ж, дай мне свои руки и повторяй за мной. Ослаб с недоуменным выражением лица вытянул связанные руки, и Аркан крепко взял их своими ладонями. «Отныне и впредь, до самой моей смерти, я ваш человек!» «Отныне и впредь, до самой смерти, я ваш человек!» — обреченно проговорил главарь наемников. «Ваше высочество!» «Ваше высочество?» Глаза ослопа округлились. «Тиберий Аркан Буревестник, герцог Аскеронский!» Довольный произведенным впечатлением, проговорил Рэм и оскалился. «В какой же я теперь жопе, дорогой вы мой монсеньор?» С неимоверной тоской в голосе вымолвил ослоп. «Тиберий Аркан Буревестник, герцог Аскеронский». «Ха-ха-ха!» — Аркан потрепал его по щеке. «Не расстраивайся, ослоп. Теперь твоя жизнь и жизнь твоей семьи наладятся. Это я тебе обещаю. Давай, расскажи мне, в каких гнилых местечках бесноватый Фелицио еще не успел побывать? Чую, нам предстоит большой вояж по западным землям».